Глава 13. Как ни странно, следующие несколько дней прошли вполне мирно. Удивительно даже. Шантия вела себя нормально и не превращала мое пребывание дома в кошмар. Несколько часов после возвращения из дворца она металась из угла в угол, как посаженная в клетку лесная кошка. Но делиться переживаниями не торопилась, а я не лезла. Потом ей пришло СМС, которое она не пожелала мне показать. И все устаканилось. Жених больше не звонил, но исправно присылал подарки. Чаще что-то роскошное, иногда просто милые мелочи. Несколько раз приходили сообщения, и она зачем-то отключила звуковой сигнал на них. Раз в день звонила Нарин, и эти две сороки висели по 1,5 часа на телефоне. Что можно так долго обсуждать? Да еще каждый день. Мать короля пару раз связывалась и со мной, но после короткого обмена новостями в разговоре случалась пауза. Она пыталась ее как-то заполнить. Я старалась ей в этом помочь, но через минуту мы снова умолкали. И в конце концов прощались. На все про все максимум 10 минут. Это самое большее. Но 1,5 часа? Наверное, дело в том, что Шантия — ее будущая невестка. Так-то зачем она и мне звонит? Внимание было приятно, просто странно как-то. Впрочем, дома я появлялась нечасто. Большую часть времени проводила у дяди. Изучала знаки. Кропотливо перерисовывала их в свою книгу, аккуратно вписывала рядом пояснения насчет эффекта, старалась запомнить как можно больше. Еще наблюдала, как работает мастер. И однажды он доверил мне сделать тату. Самое обычное, не знак, и под его чутким руководством. Но все равно это было феерично. Посетитель ушел жутко смущенный, но довольный, а напоследок сказал, что у меня волшебные руки. В тот момент показалось, что дядя гордится мной. Дары Сагжетты я, наконец, решилась отдать той, кому они и предназначались. Это следовало сделать сразу, но я сомневалась. Долго сомневалась. Хотелось выбросить духи, вообще не давать их ей. Страшно даже представить, каких глупостей она может наворотить. Сделает из короля наркомана или вообще нечаянно отравит. Она может, тут вообще никаких вопросов. Но после совместного визита во дворец что-то поменялось. Кто его знает что? Теперь интуиция подсказывала отдать. Честно все объяснить и будь что будет. Если Шантия наделает глупостей, это ее выбор, ее право и ее ошибки. И ей за них отвечать. Я достаточно защищала ее, даже пошла к колдунье. Хватит. Этот раз был последний. Дальше сама. Так я и сделала. Счастливая невеста приняла бумажный пакет, ознакомилась с его содержимым, выслушала инструкцию, потом запрятала наш маленький секрет среди своих вещей. Обещала не косячить. А на следующий день после того памятного разговора вернулась Элла и первым делом велела нам собирать чемоданы и готовиться к переезду во дворец. Самое нужное поместилось в небольшую сумку. Сменная одежда, миленький комплект для сна, некоторые женские мелочи, без которых не обойтись, альбом, карандаши, книги и журналы о тату. Дэн прислал новую порцию домой к дяде пару дней назад, и я еще не все успела проштудировать. Зато по выходным данным, одним и тем же на всех изданиях, я поняла, где он пропадает. В том измерении, на которое сейчас настроен переход. Не неожиданно. А потом полночи искала в сети информацию о тех местах, чтобы почувствовать себя немного ближе к любимому. Воспоминание отозвалось смешком и зевком. Потом перед глазами всплыли три огромных и розовых чемодана Шантии и то, как ей приходилось усаживаться сверху, чтобы я могла их закрыть. И вырвался еще один смешок. Наверное, я и вправду недостаточно девушка. А в дверь постучали. «Да». Вместо ожидаемой служанки на пороге оказалась Элла. Уже не на пороге, уже в комнате, которая очень скоро перестанет быть моей. Так странно. Снова считать домом другое место. А еще есть дом дяди. Я всерьез планирую купить помещение в туристической части города, когда смогу располагать достаточной суммой. «Ты быстро собралась», — заметила особа, великодушно приютившая нас с Шантией на несколько месяцев. В ее глазах мелькнул какой-то огонек. «Радуется, что наконец освободилась от подопечных? Мне немного надо, чтобы чувствовать себя комфортно». Неловко пожала плечами я. «Особенно если сравнивать с тем бедламом, который сейчас творится в соседней комнате», — усмехнулась Элла. Мои губы тоже дрогнули. «О да, Шантия умеет впечатлять». Почему-то не хотелось, чтобы подруга короля злилась на нее, и я попыталась чуть сгладить ситуацию. В этом есть и плюс. Теперь у тебя будет на две заботы меньше». Элла прошла к окну, немного отодвинула штору, выглянула, будто ждала там увидеть что-нибудь новое. Не увидела и вновь повернулась ко мне лицом. «На одну». По мне скользнул ее проницательный взгляд. «Ты никогда не была моей заботой. И, раз уж зашла речь, ты неплохо управляешься со слугами». Она знает. И Дэн, конечно, тоже. «Блин. Наверное, я должна извиниться?» Делать это не хотелось, но... «Всё нормально», — отмахнулась Элла, не прекращая изучать меня взглядом. «Ты в своем праве. Я просто пытаюсь понять, что он в тебе нашел. Ну, такого, чего нет в других. Обычная девчонка. Мастер знаков, конечно». Вниз по позвоночнику зазмеился холодок. «Дэн?» «Ага». «Вот просто обожаю, когда все, кому не лень, пытаются сунуть нос в мою личную жизнь». Закипевшие эмоции помешали понять, что мне еще в этом всем не нравится. Только легкий отголосок неясного предчувствия уловила. У него было несколько коротких увлечений, но мы все считали, что он из тех, кто способен на крепкий союз только с работой, — хмыкнула Элла. «Вы ошибались», — удивляясь собственному спокойствию, возразила я. Обращенный на меня взгляд стал каким-то насмешливым. «Что ж, желаю тебе как можно дольше оставаться на вершине счастья», — бросила Элла и направилась к двери. «Потому что оттуда очень больно падать». На секунду я застыла. Потом... Как-то слишком часто приходится защищать жениха в глазах окружающих. Вот это мне и не нравится. «Стой!» — я выбежала в коридор следом за ней. «Он что, такое чудовище? Почему меня все то и дело пытаются предостеречь?» Элла уже начала спускаться, но вопрос, заданный вибрирующим от нервов голосом, заставил ее притормозить на третьей ступеньке. «Нет», — серьезно и вроде бы честно ответила она. «Просто таких мужчин трудно любить». Кажется, это были мои слова. Минуту мы разглядывали друг друга. Потом Элла продолжила путь вниз, а я вернулась в почти уже не свою комнату. Скоро за нами должны были прилететь из дворца. Предстоящий переезд вызывал какой-то мандраж. Вроде бы жизнь не так сильно и меняется. Или все-таки меняется? Да, поселиться придется в другом месте, но от меня никто не требует ничего сверхъестественного. Вообще ничего не требует. И с Дэном мы сможем видеться чаще. Я надеюсь. Он ведь тоже там живет. С Шантией мы друг друга не теряем, и в последнее время она старалась уважать во мне самостоятельную личность. Тогда почему мне настолько не по себе? Хороший вопрос. Жить придется в гадюшнике. Вряд ли это будет легко. Но там Трис, Нарин, и я уверена, найдутся и другие нормальные люди. Вот бы муж Шанти входил в их число. Связываться с мастером знаков в открытую мало кто осмелится. И в случае чего я умею за себя постоять. И за тех, кто мне дорог, если понадобится. А как я буду добираться к дяде? Сейчас за 40 минут неторопливым шагом спокойно дохожу пешком. Но из дворца это вряд ли возможно. Блин, надо было раньше об этом подумать. Мелодия разогнала панические мысли. Я прекратила метаться по комнате и подбежала к столу, где лежал смартфон. Дэн. Вызов? Не СМС? «Ну надо же!» «Привет!» — он заговорил первый, стоило мне коснуться экрана и поднести смартфон к уху. «Наконец, у меня нормальная связь!» «Ты вернулся?» Внутри словно фейерверк разорвался. Я страшно соскучилась. Судя по звуку, он усмехнулся. «Не совсем. Как раз вылетаем в переход. И чуть тише, наверное, чтобы не подслушали те, кто находился с ним в Слоттерсе», — добавил. «Я тоже скучал. Моя маленькая повелительница знаков». Щекам стало тепло. «Пока, скорее, это они мной повелевают», — пожаловалась, потом вспомнила, как изменила знак Трису и про свою тщательно заполняемую книгу и пришла к выводу, что у нас равноправие. «Уверен, ты придумаешь, как это изменить. Очень надеюсь, что в его словах не было скрытого подтекста». «Вас еще не забрали?» «Как раз ждем. Я выглянула в окно, но отсюда ничего толком видно не было. «Хочешь, я сам за тобой прилечу?» — внезапно предложил Дэн. «Только это будет часа на полтора позже». Первым порывом было согласиться и запищать от счастья, но... Его голос звучал устало. Все эти дни мой жених работал. Сейчас несколько часов в дороге. Наверное, ему сначала надо принять душ, поесть и отдохнуть. А я и так с ним слишком часто бываю эгоисткой. В этот раз от меня что-то зависит, поэтому поступлю по-другому. «Лучше давай встретимся во дворце», — произнесла, преодолевая себя. «Я как раз успею разобрать вещи». Он тихонько вздохнул. «Ты у меня такая самостоятельная, что мне порой страшно. Ладно, увидимся вечером». «Дэн». Одному порыву я всё-таки поддалась. «Да, милая». Голос звучал глухо и устало. Он совсем вымотан. «За последние дни только ленивый не предостерёг меня насчёт тебя и наших отношений», — выговорила медленно. «Но я держу слово и доверяю тебе на 100%. Пожалуйста, пусть мне не придётся об этом жалеть». И первая отключилась, пока он не начал выпытывать имена этих несчастных. Хотя вряд ли матери короля или моему дяде могло бы что-то угрожать. За нами прилетели с 10-минутным опозданием, но всё равно сопровождению пришлось ещё полчаса ждать, пока Шантия засунет в чемоданы всё, что... «Ой, забыла! А без этого вообще никак!» С трудом застегнёт розовых монстров, на этот раз усадив меня сверху, потом опять полезет внутрь, чтобы что-то куда-то переложить. В последний раз я уже ругалась. Но она не вышла из дома, пока 10 раз не получила от служанки один и тот же ответ. Остальное доставят к нам самое позднее завтра утром. Переживать не о чем. Ничего удивительного, что представленная к нам Арнарка со мной прощалась гораздо теплее. «Слушай, я только сейчас поняла», — зашипела Шантия мне в ухо, пока мы шли к большому серебристому слоттерсу, который выглядел ещё эффектнее на фоне 8 маленьких чёрных слоттерсов сопровождения, что у меня уже несколько месяцев не было нормального шопинга. «Какая трагедия!» — фыркнула я. «Кому я жалуюсь?» — простонала Шантия и нетерпеливо покосилась на сумку, где лежал её смартфон. «Да, Нарин её поймёт лучше. В некоторых вещах». «Странно, что вы совсем не ревнуете друг друга», — заметила Элла. Она шла прямо за нами и, конечно, слышала весь разговор. «Это было бы глупо», — дёрнула плечом я. У Шантии имелось своё объяснение. «Вокруг меня всегда было много разных людей, но люди — это люди, а Лейли — совсем другое. Она мне ближе всех». Внутри стало тепло от её слов. «Как мило», — хмыкнула Элла и добавила, обращаясь уже только ко мне. «Не злись на меня за недавний разговор. Просто ты же только жить полноценно начала и иногда кажешься очень странной. А я видела, как его бывшие переживали разрыв и не хотела бы, чтобы тебе было больно. Прости, что влезла». «Проехали. Но давай мы сами разберёмся, ладно?» «Ладно». Наконец мы взлетели. Продолжая исполнять возложенные на неё обязанности, Элла отправилась во дворец с нами. Я бросила прощальный взгляд на дом, где жила последние месяцы, которые, пожалуй, были самыми счастливыми в моей жизни. Мысленно попрощалась с ним, затем откинулась на сиденье и прикрыла глаза. В слоттерсе царил приятный полумрак. Работающие кондиционеры давали прохладу. Можно было бы подремать. Но я иногда открывала глаза, чтобы проверить, что делает Шантия. Ничего такого. Она прилипла к стеклу и с выражением детского восторга на лице рассматривала проносящийся внизу Арнар. Поначалу я сама реагировала так же, но сейчас уже достаточно привыкла, а её все эти дни держали в заперти. Не самое умное решение, на мой взгляд. «Возьмёшь меня с собой туда?» Мы как раз пролетали над старым городом, и Шантия обратила на меня требовательный взгляд. «Хорошо было бы познакомить её с дядей, но посещение запретной части столицы тебе не светит». Не отрывая взгляда от планшета, отрезала Элла. «Можешь забыть». «Обожаю их манеру отдавать команды, при этом не объясняя, в чём суть». Но готовые сорваться с языка резкие слова пришлось подавить. Шантия вполне способна сама с этим разобраться. «Я думала, с затворничеством покончено», — возмутилась пленница. «Как и с твоей опекой, между прочим. С завтрашнего вечера запрещать мне что-то сможет только мой будущий муж. Ещё его мать. Я тоже выучила некоторые местные правила». «По территории дворцового комплекса можно перемещаться свободно». Элла смерила Шантию холодным взглядом. «По городу и вообще по всему Арнаару тоже свободно, но в сопровождении охраны. Единственное запретное место — старый город». «Тогда почему Лели можно туда ходить?» — удивилась Шантия. «Потому что она мастер знаков, и в ней течёт арнаарская кровь. Её никто не ненавидит, а большинство местных жителей вообще готовы в ноги кланяться», — пояснила Элла. «В то время как ты — иностранка сомнительного поведения, которая приехала, чтобы войти в королевскую семью. Тебе должны были объяснить, какой это плевок в сторону местных традиций. В таких обстоятельствах соваться в логово колдунов — глупость и самоубийство. Отпрянув от окна, Шантия тоже прислонилась спиной к кожаной спинке сиденья. «Я думала, это только до официального обручения», — упавшим голосом прошелестела она. «Нет, дорогая моя, тебе всю жизнь придется оглядываться, потому что в спину будет направлен нож», — жестко предупредила королевская подруга. «Но если тебя это утешит, мы со Скайем и Данни тоже примерно так живем. Здесь не принимают чужаков». Судя по сжатым в упрямую нитку губам, Шантия мысленно благодарила любимого папочку за то, как он устроил ее судьбу. Очень длинно и эмоционально. Больше до самого дворца она не смотрела в окно. «А король тоже живет с оглядкой?» — зачем-то спросила я. У Эллы вырвался смешок. «Если бы. Знаешь, мне иногда кажется, что он у нас вообще без башни». Приземлялись в этот раз не на знакомую площадку, а на разделённое специальными линиями место побольше, где стояло несколько других слоттерсов. Недалеко от парадного входа в главный дворец. Вокруг посадочной площадки и вдоль дорожек, лучами расходящихся от нее, были высажены тропические деревья и фигурно подстриженные кусты. Ближе к дворцу громко шумел большой фонтан, так что место не казалось безликим. Мне здесь понравилось, и даже Шантия немного оттаяла. Когда мы вышли, Слоттерс сразу же взмыл в небо. В мою руку вцепились ледяные пальчики. Взгляд скользнул по сторонам. Сколько любопытствующих. Кажется, только ленивый не вышел из дворца на нас поглазеть. На невесту, потому что меня достаточно видели в городе и у дяди. Перед главным зданием собралось несколько десятков мужчин и женщин, и они, не таясь, наблюдали, как мы идем к большой лестнице теплого, светло-желтого цвета, сопровождаемой охраной, а за нами тащат чемоданы Шантии. Почти во всех окнах виднелись лица, и в просторном холле с мраморным полом, вычурными скульптурами и обилием золота наблюдалось точно такое же столпотворение. И это при том, что наш приезд не афишировали. «Небо!» — пролепетала Шантия, когда мы начали подниматься по широченной лестнице. А раньше я завидовала тем, кто в Эстергарде жил не дома, а при дворце. Ну и дура же я была. С ее словами, произнесенными дрожащим голосом, до меня дошло, что своего отдельного дома у нас с Дэном тоже не планируется. Плохо. Жить как букашка под лупой не очень-то хочется. Страх, граничащий с паническим ужасом, схлынул, только когда за моей спиной закрылась дверь выделенной мне комнаты. Двустворчатая, покрытая золотыми узорами. И не комнаты, а покоев. Я стояла в крошечном помещении, куда еле вместился двухместный диванчик и малюсенький столик, и таращилась на три двери поскромнее. Золото, обилие которого меня так раздражало в Эрнаре, осталось лишь на входной двери. Зато в изящной вазочке на столике меня дожидался живой цветок. Эрнарские растения все имели довольно сильный запах, так что я испытала прилив благодарности к тому, кто решил ограничиться всего одним цветком вместо пышного букета. Так пахнет приятно, но через час не разболится голова. Что ж, все не так и плохо. Наверное. Масштаб бедствия еще только предстояло оценить, по очереди открыв все три двери. Я поймала себя на легкой панике и вслух фыркнула. В крайнем случае попрошу меня переселить. Уверена, Дэн все устроит. Начать решила с третьей от меня. И стоило ее открыть, как... Я поняла, что он уже все устроил. Даже находясь в другом измерении, позаботился обо мне. Как вообще можно сомневаться в таком мужчине? Там оказалось что-то среднее между кабинетом и мастерской. Стол, книжные шкафы, полки для кисточек и тому подобного, кушетка, вращающиеся кресла рядом с ней. Вся мебель из светлых пород дерева, а в остальном тона бежевый и немного персикового. Все как я люблю. Даже слезы на глаза от умиления навернулись. Исследовав кабинет, я нашла за второй дверью личную гостиную, бегло осмотрела ее и перешла к спальне. К ней примыкали гардеробная и ванная. Те же тона, те же материалы. Из интересного — какая-то запертая дверь в гардеробной. Я подергала ручку, дверь не поддалась. Найти в своих новых владениях ключи тоже не смогла. Может, какой-нибудь ход для слуг? Ладно, потом выясню. Туалетный столик, на котором выстроились запечатанные пузырьки с духами и кремами, едва удостоился быстрого взгляда. Потом. Мне и так неловко, что меня поселили почти в королевских апартаментах, а они еще и косметики накупили. Под впечатлением от этого я осмотрела гардеробную внимательнее, но она была пуста. Хорошо, что мой жених чувствует грань и умеет не переборщить. Все это время я старательно избегала смотреть на кровать. Установленная на небольшом возвышении, огромная ложа откровенно пугала. Главным образом размерами, ну и некоторыми образами, закравшимися в голову. Не время. Я тряхнула головой, избавляясь от лишних мыслей. На смену одним тут же пришли другие. Совершенно детское желание попрыгать на белоснежном мягком облаке под летящим пологом. И я решила ни в чем себе не отказывать. Преодолела 3 ступеньки и уже нацелилась на собственную кровать, как что-то под покрывалом шевельнулось, и я буквально кожей ощутила опасность. Но не страх. Рука, будто в отрыве от разума, вцепилась в край покрывала и резко сдернула его. Блин. На белоснежных простынях шевелилась тонкая, черная, отвратительно длинная змея. Извивалась, заворачивалась кольцами и угрожающе шипела. А еще выделяла что-то, потому что на белом я заметила какие-то рыжие пятна. Пока я рассматривала ее, змея успела 2 раза приготовиться к броску, но ее что-то будто останавливало. «Да, я поняла, что меня здесь все ужасно рады видеть», — заключила негромко. «Но придется потерпеть». И, развернувшись на каблуках, направилась к двери. «Надо проверить, как там Шантия. Вдруг ее тоже поджидал подарочек». Я толкнула 2-створчатую дверь и отпрянула от неожиданности. На пороге стоял пожилой арнарец в строгом костюме. «Госпожа», — церемонно склонил голову он, — «вы кто?» В данный момент госпожа была малость нервной. «Что вы тут делаете?» Он еще раз склонил голову и отступил на шаг. «Редх, ваш личный дворецкий. К вашим услугам, госпожа». «Вот, блин! Даже не знаю, что меня возмущает больше. Наличие собственного дворецкого, будто я принцесса какая-нибудь, или тот факт, что при этом в самом наличии в моих покоях как-то оказалась змея. Ладно, сейчас разберемся. «А, так это вас я должна благодарить за змею в моей постели?» Физиономия дворецкого осталась каменно невозмутимой. «Какую змею, госпожа?» — уточнил хозяин физиономии. «Так сразу и не поймешь, его рук дело или не его». И дар помалкивает. «Черную, тощую, а главное, подозреваю, сильно ядовитую», — прошипела я. Пауза в несколько секунд, и снова ни тени эмоций. «Если позволите, я с этим разберусь», — изрёк Редх. Я пожала плечами, обогнула его и направилась к двери Шантии. Личное пространство я уважала, но в этот раз вошла без стука. Повезло еще, что по коридорам блуждать не пришлось, потому что я не запомнила ни путь к лестнице, ни дорогу к выходу. Но Шантию поселили напротив меня. Это был самый светлый коридор из всех, по которым мы шли, и самый короткий. Всего 4 двери, одинаковых, 2-створчатых, с узорами из золота. Остается надеяться, что соседки — не плюющиеся ядом Мегеры. Планировка внутри тоже совпадала с моими покоями, так что я легко определила, где спальня. И во второй раз за несколько минут застыла в немом изумлении. На полу лежал облаченный в черное мужчина. На нем сидела Шантия, держа маникюрные ножнички у горла. Ах, да, у несчастного явно было сломано запястье, а возле кровати валялся кривой нож. Вторую руку, вытянутую вдоль тела, Шантия прижимала к полу каблуком, что явно не доставляло убийце, превратившемуся в жертву, никакого удовольствия. Как и шипение прямо в лицо. «Говори, кто тебя прислал?» Он, естественно, молчал, буравя победительницу полным ненависти взглядом. «Тебя тоже поприветствовали?» — обозначила свое присутствие я. Шантия быстро оглянулась и выдохнула. «Лейли, ты вовремя?» «Вижу». Вытащив из кармана ручку, я нарисовала на щеке арнаарца обездвиживающий знак и перевела на Шантию внимательный взгляд. Помню, с каким недовольством, почти отвращением, она воспринимала тренировки по самообороне. Кто бы мог подумать, что она чему-то научилась. Да я ей почти горжусь. «Можешь слезать с него». На хорошеньком лице отразилось облегчение. Шантия легко вспорхнула на ноги. Только тогда стало заметно, что ножницы в ее пальчиках дрожат. «А своего ты сожгла?» — кровожадно уточнила подруга по несчастью. «Я не настолько ненавижу змей», — фыркнула я. А вдаваться в подробности не было времени. Надо найти местную охрану, пока знак действует. И вообще выяснить, кто это устроил нам такой теплый прием. Мы вместе вышли в коридор, а из моих владений как раз показался дворецкий с извивающейся змеей в руках. Шантия позеленела и больно вцепилась в мою ладонь. А меня еще хватило на вопрос. «Вы взяли ее голыми руками?» «Ей вырвали все ядовитое, госпожа». Вот теперь в голосе мужчины промелькнуло сочувствие. Она не была опасна. На секунду в глазах потемнело. Редх попытался пройти мимо нас, но я его остановила очередным вопросом. «Что вы с ней сделаете?» «Выброшу». Над ухом понимающе хмыкнули. «Да, Шантия меня хорошо знает». «Нет, оставьте ее здесь и пригласите врача». Я чувствовала себя глупо, но меня это не останавливало. «Только сначала вызовите охрану. Шантию пытались убить». Я продемонстрировала ему нож, который подобрала с пола. Дворецкий побледнел, сунул мне в руки змею и унесся звать на помощь. Мы еще успели увидеть, как он извлек из кармана что-то вроде рации и связался с кем-то. Думаю, скоро станет ясно, с кем именно. Решила собрать зоопарк? Невинно полюбопытствовала Шантия, отпрянув от меня. Крокодилы, теперь это гадость. Надеюсь, что-нибудь милое и пушистое на очереди. Улыбка получилась совсем бледной, потому что держать в руках длинную, извивающуюся и изредка капающую чем-то оранжевым змею — то еще удовольствие. Только если в следующий раз меня попытаются убить чем-нибудь милым и пушистым.